Глава 27. Ян. Перевернувшись на бок, я подпер голову ладонью и легко провел костяшками пальцев вдоль растянувшегося передо мной стройного тела. Обессиленно откинув голову на подушку, Крис расплылась в блаженной улыбке. Ее нетронутая загаром нежная кожа была влажной и разгоряченной, и от моих касаний она вновь начала покрываться мурашками. Самодовольно ухмыльнувшись, я наклонился и поцеловал девушку в шею. «Хочешь еще?» — прошептал я, балдея от ее запаха, солоноватого привкуса кожи, подернутого дымкой взгляда. Кристина облизала припухшие губы и скользнула узкими ладошками мне за спину. «Ты хочешь перевыполнить план на неделю вперед?» — тихо рассмеялась она, выводя своими тонкими пальчиками круги на моей коже. Черт, обожаю ее смех. Хочу наверстать упущенное. Положив ладонь на плоский животик, я накрыл губами призывно торчащий нежно-розовый сосок. Всхрипнув, Крис выгнулась мне навстречу. Идеально. Вся она была словно выточена под мое тело. Хрупкая, стройная, безумно женственная. Каждый плавный изгиб безупречно ложился под мою ладонь. Каждый вздох выстреливал в самое сердце. Даже разница в росте не мешала нам наслаждаться друг другом. Скорее наоборот. Я испытывал непривычное желание укрыть эту малышку своим телом, защищая ото всех. Что это? Далекий зов первобытных предков? Чувство собственника, который наконец-то нашел свою женщину. Что бы это ни было, мне нравилось, черт возьми. И я молил только об одном, чтобы этот вечер не заканчивался никогда. Именно в этот момент мой телефон, затерявшийся где-то в скомканных на полу джинсах, отчаянно завибрировал. «Да твою мать! Я же выключил на нем звук. Почему я его вообще слышу?» Поглаживая руками женское тело, я скользнул губами ниже. «К черту всех!» «Тебе звонят!» — глухо выдохнула Кристина, сжимая ладошкой мои пальцы. «Да, бля... Я перезвоню минут через 10». Пробормотала я, спускаясь поцелуями к раскинутым бёдрам. И мысленно добавил про себя. «Или через 20». Кристина со вздохом завела руки наверх и вцепилась в край подушки. «Боже, что ты делаешь?» Жалобно простонала она, когда я закинул ее ножки себе на плечи и начал покрывать влажными страстными поцелуями нетронутую кожу на внутренней стороне бедер. Я не ответил, лишь еще крепче обхватил Крис руками и слегка притянул к себе. Хочу довести ее до безумия. Хочу, чтобы она раз за разом сходила с ума от моих ласк. Что-то необъяснимое происходило со мной, когда я слышал, как сладко стонет Крис. И чувствовал, как пульсирует ее нежное тело. Никогда раньше я не ставил оргазм девушки на первое место, а теперь вдруг понял, какой это кайф. «Расслабься». Хрипло выдохнул я, удерживая напряженные бедра у себя на плечах и скользя бесстыжими поцелуями еще ниже. Кристина, выгнувшись, цепилась пальцами в простынь. Ее дыхание участилось. Гибкие мышцы прорисовывали без того точёное тело. Чёрт. Низ живота свело от дикого желания. Устроившись между раскинутых ног, я осторожно провел языком по нежной плоти, чувствуя, как Крис вздрагивает от каждого моего касания. Какая же она чувствительная. «Ян, это совсем не обязательно», — пробормотала Кристина, приподнимаясь на локтях и перехватывая мой взгляд. Широко улыбнувшись, я поднялся ладонями по длинным ногам, напряженному животу, и слегка сжал девичью грудь. «Ты не можешь лишить меня такого удовольствия». Приподнял я бровь и, не дожидаясь реакции раскрасневшейся девушки, слегка царапнул щетиной тонкую кожу на разведенных бедрах. «О боже, Ян!» — выступление простонала Крис, падая на подушку и открываясь мне еще больше. Похоже, что подобные ласки были для нее в новинку. И это возбудило меня до невозможности. Сколько еще волнующих открытий нас ждет? С этой девочкой секс переставал быть своеобразным механическим массажем, снимающим напряжение. Он превращался в некое таинство, от которого замирало сердце и отключался мозг. Я наслаждался каждым касанием и вздохом, как чокнутый наркоман. Меня дико торкало от самого процесса, и я совершенно не спешил к развязке, как это порой бывало с другими девушками. Я понял это еще в нашу первую ночь. И если бы Крис не оказалась моей соседкой, я бы поставил на уши весь город, лишь бы найти ее. Я не говорил ей об этом, но именно так бы и поступил. Она особенная. И я буду дураком, если упущу эту малышку. Я жадно скользил языком по разгоряченной влажной плоти, вслушиваясь в приглушенные вздохи Кристины. Прикусив нижнюю губу, она изо всех сил сдерживала громкие стоны. Ее руки то лихорадочно путались в моих волосах, то с силой комкали простынь. Покрытое испаренное тело дрожало и извивалось от настойчивых ласк. Судорожно втянув воздух, я облизал два пальца и медленно ввел в Крис, поглаживая большим пальцем чувствительный клитор. Мне казалось, что я кончу прямо сейчас от одного только ощущения нежной атласной изнанки. «Еще, да, «Я уже почти...» — бессвязно бормотала Кристина. Ее трясло. Она цеплялась за мои плечи и жалобно всхлипывала, обжигая одурманенным взглядом из-под ресниц. Предчувствуя развязку, я скользнул слегка согнутыми пальцами еще глубже и впился жадным поцелуем в возбужденную плоть. Крис почти рыдала, закинув голову назад. Ее грудь ходила ходуном, ее руки дрожали. Я умирал от восторга и дикого возбуждения. В глазах потемнело, кровь шумела в ушах, разрывая барабанные перепонки. «Ну же, девочка, давай!» Резкий толчок пальцев, агрессивное скольжение языка, еще. И вот нежное тело судорожно выгибается в дугу. С громким протяжным стоном Крис сжала меня бедрами, пульсируя и дрожа каждым мускулом. Замерев, я ласково погладил ее, вбирая в себя каждую судорогу, каждый прерывистый вдох. Меня потряхивало. Я пропал. Я чертов наркоман. Сходя с ума от жара подрагивающего тела, от рваного дыхания, я мощным рывком поднялся выше и накрыл раскрасневшиеся губы Крис безумным яростным поцелуем. Девушка обмякла под моим напором. Ее ноги обвили мою поясницу, а руки мягко легли на спину. Моя богиня. Я больше не мог сдерживаться. Перехватывая затуманенный взгляд ярко-синих глаз, я скользнул бедрами между разведенных ног. Мне даже не нужно было беспокоиться об отсутствии презерватива. Я не успел войти в Крис. Несколько порывистых движений вдоль разгоряченного девичьего тела, и меня накрывает сокрушительная лавина. Чёрт! Чёрт! Чёрт! С рычанием я навалился на Кристину, обхватывая руками содрогающееся тело. Уткнувшись в шею, я закрыл глаза, продлевая сладкие конвульсии, и шалея от запаха нежной кожи, пропитавшейся моим одеколоном. Моя и точка. Крис. Ян жадно целовал всю меня. Переплетал наши пальцы, плавно скользил обнаженной, покрытой испаренной кожей. Я млела, устало вытягиваясь под тяжелым телом. У меня совершенно не осталось сил. Организм, только что получивший фееричную разрядку, пребывал в шоке и медленно, но верно впадал в сладкую кому. Блаженно щурясь, я неспешно прошлась ладонью по татуировке на крепком предплечье. Ян, зависнув надо мной, улыбнулся. «Крис...» — тихо позвал он. «М-м-м». Я заторможенно подняла глаза. «Ты же сейчас не уснешь? Проникновенно поинтересовался парень. В серых глазах сияла несдержанная улыбка и что-то еще. «Боже, дай мне сил!» «Если я буду пропускать что-то интересное, разбуди меня», — пробормотала я, кончиками пальцев дотрагиваясь до рельефного пресса. Мышцы под смуглой кожей тут же напряглись. Облизав губы, Ян весело усмехнулся. «Договорились, малышка. Я начну без тебя, а потом, если что, разбужу». Откинув голову на подушку, я тихо рассмеялась. «Чёрт, с этим парнем не соскучишься». Крепко обняв Яна за шею, я притянула его к себе и, перехватив пронзительный взгляд, впилась в припухшие губы долгим чувственным поцелуем. Наше прерывистое дыхание и легкие постанования перекрыли все звуки вокруг. И я не сразу поняла, что кроме нас в комнате есть кто-то еще. «Вашу мать! Блядь, что за...» А уже вот эти громкие возгласы я не смогла бы игнорировать при всем желании. Оттолкнув ошарашенного Яна, я резко поднялась на локтях и во все глаза уставилась на застывшего в дверях спальни брата.